Следующий день был последним днем апреля. Никсон оккупировал Камбоджу. По всем кампусам страны, как пламя от разлившегося напалма, прокатилась реакция. Марк нашел Кимберли на другом берегу залива. В гуще собравшейся в парке Голден-Гейт взволнованной толпы она слушала выступление. «Я не могу!» — прокричал он, перекрывая вдохновенную речь оратора. «Я не могу сделать этот шаг! Не могу выбраться сам!» «Ай, Марк!» — девушка досадливо тряхнула головой. «Ты такой эгоистичный! Такой... такой буржуазный!» Она круто развернулась и растворилась в лесу скандирующих тел. После этого они не виделись 3 дня. Марк искал ее, пробираясь сквозь возмущенные толпы, ощетинившиеся чистоколами плакатов, которые осуждали Никсона и войну, сквозь пелену дыма от марихуаны, который висел в воздухе, как тяжелый аромат жимолости. Его суперправильный наряд притягивал враждебные взгляды, и в тот его первый одинокий день он не раз и не два обходил стороной какого-нибудь неприятного человека, приходя в еще большее отчаяние от собственной неспособности слиться с пульсирующей народной массой вокруг него. В воздухе пахло революцией. Он ощущал это напряжение, нарастающее, как электростатический заряд. Марк наткнулся на нее на ночной демонстрации за несколько минут до полуночи, 3 мая. Она сидела по-турецки на островке чахлой травы, которой удалось пережить нашествие тысяч протестующих ног, и лениво перебирала струны гитары под усиленные мегафонами звуки речей. «Где ты была?» Она лишь взглянула на него и покачала головой. Марк опустился на траву рядом с ней. «Подсолнух, где ты была? Я искал тебя повсюду». Она наконец-то посмотрела на него, потом грустно покачала головой. «Я была с народом, Марк. Там, где должна была быть». Кимберли вдруг подалась вперед и с неожиданной силой сжала его запястье. «Ты тоже должен был бы там быть, Марк. Просто ты такой... такой эгоистичный. Твой эгоизм как броня. А ведь ты так много можешь нам дать сейчас, когда нам нужна вся помощь, какую мы только можем собрать, чтобы дать отпор угнетателям, пока не стало слишком поздно. Выйди из своей скорлупы, Марк. Освободись». В уголке ее глаза блеснула слезинка. «Я пытался», — честно ответил он. «Я просто, я, похоже, не могу этого сделать». С моря тянул легкий ветерок, прохладный и влажноватый, относил в сторону слова, льющиеся из мегафона. Марк поежился. «Бедный, ты такой закомплексованный. Твои родители, школа, они затянули тебя в смирительную рубашку. Ты должен вырваться на свободу». Кимберли облизнула губы. «Думаю, я смогу тебе помочь». Он весь подался вперед. «Как?» «Тебе нужно научиться сносить стены. Как поется в песне, нужно распахнуть свое сознание». Пошарив в кармане своей вышитой джинсовой куртки, она что-то вытащила оттуда, зажав в кулаке. Колесо. И разжала руку. На ладони лежала непонятная белая таблетка. Кислота. Перед ним был предмет его долгого, умозрительного изучения, средство поиска и его цель в одном лице. Легально добыть ЛСД было очень трудно, а пытаться достать ее на черном рынке Марк не хотел. Из глубоко укоренившегося отвращения, смешанного с инстинктивным опасением того, что эта попытка приведет его за решетку, и это помогало ему отсрочить решающий миг. Ему уже предлагали кислоту прежде, за компанию, но он всегда отказывался, уверяя себя это, потому что никогда нельзя быть уверенным, какую дрянь тебе подсунул уличный торговец, хотя в глубине души всегда боялся открыть ту таинственную дверь, которую она собой олицетворяла. Но сейчас мир, к которому так хотелось приобщиться, вздымался вокруг него, как море, а женщина, которую он любил, бросала ему вызов и искушала одновременно, И этот вызов искушения лежал у нее на ладони, медленно тая под дождем. Марк схватил таблетку быстро и с опаской, как будто подозревал, что она обожжет ему пальцы. Он надежно спрятал ее в задний карман черных джинсов дудочек, которые были так основательно заляпаны грязью, что напоминали объект чьего-то неудачного эксперимента с покраской. «Мне нужно это обдумать, подсолнух. Я не могу вот так, очертя голову». Не зная, что еще сказать или сделать, он вытянул худые ноги и поднялся. Кимберли снова удержала его за руку. «Нет, останься здесь, со мной. Если ты уйдешь домой, то просто выкинешь ее в сортир». Она заставила его усеться рядом с ней, ближе, чем когда-либо до этого, и он вдруг сообразил, что на этот раз поле зрения не наблюдается очередного белокурого активиста-воздыхателя. «Останься здесь, с народом, рядом со мной», — прошептала она ему в ухо. Ее дыхание щекотало его мочку, точно трепещущие ресницы. «Ты должен понять, как много приобретешь. Ты особенный, Марк. Ты можешь совершить столько всего, что будет действительно важно. Останься со мной на эту ночь». Хотя этот призыв был не столь всеобъемлющим, как хотелось бы Марку, он снова уселся в грязь, и эта ночь прошла в зябком единении. Они вдвоем кутались в ее куртку плечом к плечу под громогласные призывы к революции, решающему противостоянию с Америкой. В серых предутренних сумерках демонстранты начали разбредаться. Они вдвоем перебрались в крошечную ночную кафешку неподалеку от кампуса, заказали экологически чистый завтрак, который показался Марку совершенно безвкусным, и Кимберли принялась настойчиво твердить ему о судьбе, которая открывалась перед ним. «Если бы ты только сумел вырваться из своих собственных оков!» Она протянула руку и сжала его бледные длинные пальцы в своих маленьких и смуглых. «Когда прошлой осенью я столкнулась с тобой в том клубе, я обрадовалась тебе, думаю, потому что тосковала по прошлому, хотя оно никуда не годилось. Приятно было встретить дружеское лицо». Марк поспешно опустил глаза и заморгал, ошеломленный ее открытым признанием в том, что она искала его общество ради того, что он олицетворял, а не кем был на самом деле. «Теперь это не так». Он снова поднял глаза. Настороженный, как олень, которого рано утром застали врасплох в саду и который готов спасаться бегством при малейшем намеке на опасность, я стала ценить тебя за то, что ты такой, какой ты есть, и за то, каким ты можешь стать. За этим ежиком, очками в роговой оправе и правильной буржуазной одеждой скрывается живой человек, человек, который умоляет выпустить его на свободу. Кимберли накрыла его руку своей, легонько погладила ее. «Я надеюсь, что ты выпустишь его. Мне очень хотелось бы познакомиться с ним. Но пришло время принять решение. Я больше не могу ждать. Настало время выбора». «Ты хочешь сказать?» Марк запнулся. Его затуманенному усталостью мозгу казалось, что девушка сулит ему нечто неизмеримо большее, чем просто дружбу, и в то же самое время угрожает лишить его даже этой малости, если он не заставит себя действовать. Он проводил ее до дома. На лестнице Кимберли вдруг обхватила его за шею и неожиданно крепко поцеловала. И исчезла за дверью, оставив его стоять столбом. «Наконец-то!» Этим паршивым коммунистам задали перцу. И по делам, скажу я вам, да, по делам. Войтек Гробовский стоял у подножия строящегося небоскреба, прихлебывал из термоса горячий чай и слушал, как его товарищи обсуждают новости, только что услышанные по все тому же неумолкающему радиоприемнику. Национальная гвардия расстреляла митинг в кампусе Кентского государственного университета Огайо. Несколько студентов убиты, судя по всему, рабочие считали, что это давно пора было сделать. Он тоже так считал, но эта новость вызвала у него печаль, а не ликование. Потом, укрепляя балки высоко над миром, он размышлял о трагедии всего происходящего, Американские солдаты сражаются, защищая американские ценности и спасая братский народ от коммунистической агрессии, а их же братья-американцы плюют в них, не осыпают проклятиями. Хо Ши Мина изображают героем, будущим освободителем. Гробовский знал, что это ложь. На собственной шкуре, почувствовав, что именно коммунисты подразумевают под освобождением. Когда он слышал, как их называют героями, в глубине его памяти поднимался хор голосов его убитых друзей и родных, взывая к справедливости. Дело было не в том, за что выступали демонстранты, а в том, кто они были такие. Отпрыски привилегированных семей, принадлежащих к верхушке среднего класса, они, с упрямством избалованных детей, крушили ту самую систему, которая даровала им комфорт и стабильность, равных которым не знала история человечества. «Америка пожирает свою молодежь», — вопили они, хотя с его точки зрения все обстояло ровно наоборот. Это Америке угрожала опасность быть сожранной своей молодежью. Они позволили лжепророкам увлечь себя, завести на гибельную почву. Лжепророкам, вроде Тома Дугласа. После той памятной песни, которая так потрясла его в ноябре прошлого года, он очень много всего прочитал об этом певце. Теперь ему было известно, что Дуглас, один из зараженных, отмеченных печатью инопланетной отравы, поразивший мир в сентябре 46-го, исчадие новой эры зла, зарождение которой Гробовский наблюдал своими глазами с палубы набитого беженцами корабля, стоявшего на якоре у Гавернор-Айленд. Ничего удивительного, что дети, словно змеи, жалели своих родителей, ведь их кумирами были люди, несущие на себе печать сатаны. «Эй!» — крикнул здоровенный бывший пехотинец, обладатель приемника. «Эти недоделанные хиппи столпились на улицах перед мэрией, бьют окна и жгут американские флаги. Вот сволочи! Нужно что-то делать, это же революция!» Юный ветеран натянул джинсовую куртку и надел настриженную под ежик голову стальную каску. «Это всего в нескольких кварталах отсюда. Не знаю, как вы, а я собираюсь помешать этому». Он бросился к кабинке подъемника. Гробовский хотелось закричать «Остановись! Пусть власти занимаются этим! Если брат начнет сражаться с братом, силы зла победят!» Но язык отказался повиноваться ему, потому что он чувствовал то же возмущение, что и все остальные, и страх, ибо из них лишь он один своими глазами видел последствия той революции, о которой кричали все вокруг. Охваченный волнением, он изо всей силы стиснул балку. Его пальцы вошли в сталь с такой легкостью, как будто это была та мягкая клейкая размазня, которую американцы считают мороженым. Ибо он сам был отмечен печатью зверя. Остаток дня Марк ходил как в тумане, сплавленным из желания, надежды и страха. Он пропустил даже новости из Кентского университета, в то время как Америка разделилась на тех, кто испытывал ужас, и тех, кто выражал одобрение. Он провел ночь в своей квартирке с тарелкой печенья, читая и перечитывая статьи и затрепанные книги об ЛСД, то вытаскивая таблетку, то снова пряча ее, то крутя ее в пальцах, как талисман. Когда солнце кое-как вползло на небо, мимолетный приступ решимости заставил его бросить таблетку в рот. Он поспешно запил ее глотком оранжевой газировки, пока мужество снова не изменило ему. Из всего прочитанного следовало, что кислота обычно начинает действовать через час-полтора. Он попытался убить время, листая то сборник Соломона, то марвеловские комиксы, то «Бумс», который он раздобыл в надежде, что он поможет ему в исканиях. Сноска. «Бумс». Зап комикс. Самый известный из комиксов эпохи андеграунда, возникших как часть молодежной неформальной культуры в конце 1960-х годов. Конец сноски. Через час, когда дальше ждать действия кислоты в одиночку ему стало совсем уж невмоготу, Марк вышел из квартиры и отправился на поиски Кимберли, желая рассказать ей, что он нашел в себе мужество и сделал этот решительный шаг. Кроме того, он боялся, что кайф настигнет его, когда он будет один. Марк знал, что она часто ошивается где-то в Беркли, который уже давно занял место почившей в Бозе в качестве Мекки неформалов всей Бэй-Эриа улицы Хайт, а время от времени подрабатывает в каком-то полуподпольном магазинчике поблизости от Народного парка. Так, примерно в половине 10 утра 5 мая 1970 года он очутился в парке и, как по заказу, стал свидетелем самого эффектного противоборства между тузами всей эпохи Вьетнамской войны. В один краткий ослепительный миг все, и власти, и их противники, поняли, что время уличной борьбы пришло. Если революция должна была произойти, она происходила сейчас, на первой обжигающей волне ярости, порожденной бойней в Кентском университете. В то утро лидеры радикалов Бэй-Эриа собрали в Народном парке гигантский митинг, и не только подразделения полиции Бэй-Эриа, но и собственный контингент Национальной гвардии Рональда Рейгана были стянуты к парку, чтобы подавить выступление. Без четверти 10 полиция отошла из парка и оценила кампус, чтобы предотвратить распространение конфликта. Остались только студенты и метрах в 40 несколько трехтонных грузовиков, из брезентовых кузовов которых высыпали солдаты в полевой форме и противогазах. Пронзительно скрежеща колесами и рыча дизелем, к шеренге сомкнутых штыков подъехал бронетранспортер. Под протекторами чавкала грязь. В башне перед пулеметом 50-го калибра сидел мужчина в капитанских погонах, суровый и решительный. На голове у него красовалось нечто похожее на футбольный шлем. Студенты бросились от зеленой шеренги в рассыпную, как капли ртути от кончика пальца. Они призывали устраивать войну в своей собственной стране, а не в чужой, и, как и их собратья в Огайо, преуспели в этом. Национальная гвардия регулярно требовала у них разойтись, но уродливый угловатый силуэт бронетранспортера вносил что-то новое, какую-то угрожающую ноту, которую не могли не заметить даже те, кто стоял в самых безопасных местах. Толпа заколебалась, тревожно загудела. На открытом пространстве между рядами солдат и студентов появилась одинокая фигура, затянутая в черную кожу и от этого кажущаяся очень стройной. «Мы пришли, чтобы быть услышанными», — сказал Том Марион Дуглас, возвысив голос, чтобы все могли его слышать. «И на этот раз нас, черт побери, услышат». Толпа за его спиной сплотилась. Он был суперзвездой. И тузом, к тому же. И открыто заявлял о том, что стоит на их стороне. По ту сторону чистокола штыков за толстыми линзами противогаза в глаза солдат беспокойно забегали. Это в большинстве своем были молодые парни, которые вступили в гвардию, чтобы избежать отправки во Вьетнам. Они-то хорошо знали, кто перед ними. У многих были записи «Destiny», а плакаты с надменным лицом Дугласа висели на стенах комнат. Почему-то гораздо труднее было замахнуться штыком или прикладом на того, чье лицо было тебе знакомо, пусть даже исключительно по обложкам пластинок или по фотографиям на развороте журнала «Life». Их капитан оказался из более крепкого материала, он что-то рявкнул из своей башни. Зафыркали орудия и по Дугласу, и прихлынувшие к нему толпе выпустили с полдюжины ракет со слезоточивым газом. Клубы густого белого дыма «Си-Эс» скрыли певца из виду. Марк пошел не напрямик по аллее, а срезал дорогу, и поэтому умудрился не наткнуться на шеренги полицейских. В это мгновение ему открылся прекрасный вид сбоку на его собственного кумира, который стоял, окруженный клочьями дыма, как средневековый мученик на костре. И тут кислота взяла свое. Он почувствовал, как коллагеновые волокна реальности распадаются, но сцена, разыгрывающаяся перед ним, была слишком четкой, чтобы оказаться галлюцинацией. Упрямый утренний ветерок развеял завесу газа и показался мужчина твердо стоящий на ногах с поднятыми кулаками и развивающимися каштановыми волосами. А его широкое лицо как-то странно мерцало, то и дело превращаясь в голову гигантской кобры. Солдаты попятились, завидев короля ящериц. Кто-то ткнул в него штыком или, может быть, просто недостаточно быстро отступил. Взмах руки, обманчиво ленивый и пренебрежительный, но совершенный с нечеловеческой скоростью, и винтовка кувырком полетела прочь, а ее хозяин с воплем ужаса отскочил в траву. Капитан яростно заорал из своей железной будки, пытаясь собрать воедино остатки тающей на глазах решимости его людей. Но Дуглас, принявший облик короля ящериц, уже пустил в ход свой ментальный талант. Их глаза начали блуждать, вглядываясь в картины отчаянной красоты или леденящего душу ужаса. Черная аура короля ящериц на каждого действовала по-своему. Толпа приближалась, скандирующая, кричащая, угрожающая. Капитан сделал единственно возможную вещь. Его палец снова опустился на гашетку 50-миллиметрового орудия. Раздался грохот, от которого полопались стекла, и над головами демонстрантов полетели трассирующие снаряды. Толпа, еще миг назад ликующая в панике, бросилась в разные стороны. Шум стрельбы гигантской подушкой обрушился на голову Марка, и его понесло куда-то по бесконечным изгибающимся коридорам. Но картина происходящего оставалась перед ним, как свет в конце туннеля, ужасная и не дающая отвести взгляд. Очередь никого не задела, но демонстранты, как и сам Марк, впервые за все время столкнулись с реальностью, которую проповедовал им их пророк Мао, а именно, откуда происходит власть. Том Дуглас стоял так близко, что вырвавшееся из жерла пламя опалило ему брови. Он и глазом не моргнул, хотя грохнуло, так что воспроизвести этот грохот не смогла бы и тысяча громкоговорителей. Наоборот, он ответил на него таким ревом, что солдаты бросились в рассыпную, словно перепуганные щенята, и в один неимоверный скачок очутился на бронетранспортере. Дуглас нагнулся, взялся за ствол орудия, поднатужился. Тяжелый Браунинг отделился от ложа, как молодое деревце, выдранное с корнями. Дуглас обеими руками поднял орудие над головой. Его плечи и бицепсы напряглись, и он одним движением согнул ствол пополам. Выразив таким образом свое презрение к правящим кругам и их боевым машинам, он швырнул безнадежно испорченный пулемет вслед солдатам, которые уже обратились в беспорядочное бегство, склонился и за шкирку вытащил из башни парализованного ужасом капитана. Тот слабо засучил ногами, но Дуглас неумолимо поднял его в воздух и был сбит с ног чудовищной силы ударом сзади, который нанес ему неизвестный туз. Марк очнулся. С пронзительным воплем его душа унеслась в кружащуюся тьму. Тело же развернулось и помчалось, куда глаза глядят. Войтек Гробовский увидел, как зловещая змеиная фигура во всем черном вскочила на бронетранспортер и выдрала пулемет из ложа, и понял, что был прав, когда принял решение жить. Лишь глубокая религиозность помешала ему броситься вниз и разбиться. Он поспешил с упустевшей стройплощадки, рабочие дружно устремились сражаться с демонстрантами, в свою тесную квартирку, где всю ночь не сомкнул глаз, вознося безмолвные молитвы. С зарей на него на самом деле снизошел свет, и к нему вдруг прихлынуло теплое, ободряющее убеждение, что его недуг ниспослан ему свыше, что это благословение, а не проклятие. Его новой родине угрожает революция, разжигаемая теми, кто служит силам тьмы. Он вымылся, оделся и со спокойной душой отправился в парк. И вот очутился лицом к лицу со зверем, у которого было множество голов, с ненавистным Томом Дугласом, собственной персоной. Его охватило бешенство. Его тело начало преображаться. Мускулы чудовищно вздулись, грозя вспороть по швам мешковатую прежде одежду. На голове у него была стальная каска, символ его профессии, в руке водопроводный ключ в ярд длиной. Мучительное сомнение, можно ли пускать его силу в ход против обычных людей, как рукой сняло. Перед ним был враг, одного с ним полета, туз, предатель, служитель тьмы. Он бросился вперед и вскочил на бронетранспортер в тот самый миг, когда змееголовое существо в черном выдернуло офицера из люка. Студенты закричали, предупреждая его об опасности, но Дуглас не слышал их. Строитель занес тяжелый ключ и с силой опустил его на затылок, то черный, то безволосый. Обычному человеку такой удар раскроил бы череп или вообще снес голову с плеч. Но постоянно изменяющийся облик Дугласа сбил Гробовски с толку. Удар пришелся вскользь. Дуглас выпустил извивающегося офицера и мешком рухнул на броневик, а ключ по инерции полетел вниз, сминая алюминиевую броню как фольгу. Гробовски показалось, что он убил его, и его сила начала иссякать. Чтобы поддерживать метасостояние, нужна была ярость, но он ощущал один только стыд. В отчаянии Войтек повернулся к толпе. «Отправляйтесь по домам!» — проревел он с резким польским акцентом. «Отправляйтесь по домам! Все уже кончено! Хватит борьбы! Повинуйтесь властям и живите в мире!» Они стояли и смотрели на него пустыми глазами. Утренняя роса впитала слезоточивый газ и отравляла землю. Несколько белых щупалец Си-Эс извивались на земле, как издыхающие змеи. По лицу Гробовски текли слезы. Неужели они не послушают? Из задних рядов какой-то парень выкрикнул: «Заткнись! Заткнись, фашист проклятый!» Этот эпитет швырнули в лицо ему, человеку, который до сих пор носил в своем теле фашистские пули. И кто? Какой-то избалованный, наглый, сопливый щенок. Гнев накрыл его с головой, и вместе с ним и нечеловеческая сила. И очень вовремя, поскольку Том Дуглас прочухался, вскочил на ноги, ухватил строителя за лодыжки и дернул на себя. Каска Гробовски с оглушительным звоном грохнулась о броню. Точно ударили друг об друга гигантские медные тарелки. Столь же разъяренный, как и человек, который сбил его с ног, Дуглас подхватил его на лету, приложил о борт бронетранспортера и принялся методично молотить со всей силы, силы туза. Но Гробовски тоже был нечеловечески живуч. Он втиснул между их телами ключ и силой оттолкнул Дугласа. Нога короля ящериц поехала по мокрой траве, он со змеиным проворством подхватился и вновь ринулся в нападение, но тут же отшатнулся и засеменил на цыпочках, как танцовщик. В дюйме от его живота просвистел тяжелый ключ, неяростно занесенный обеими руками. Дуглас поднырнул под убийственную дугу, которую описывал ключ, схватил своего противника и принялся один за другим наносить удары ему в поддых. Гробовски быстро отступил на шаг, приложил ладонь к груди Дугласа и толкнул его, отбросив на шаг назад. Ключ описал еще одну дугу, и на этот раз лишь метачеловеческая реакция короля ящериц спасла его от удара прямо в лицо. Строитель взмахнул ключом, точно бейсбольной битой, и ткнул им в грудь Дугласу со звуком, который разнесся по всему парку, как взрыв гранаты. Дуглас упал. Строитель встал над ним, широко расставив ноги, и медленно занес ключ над головой, словно палач, готовящийся отсечь приговоренному голову. Из уголка губ у него сочилась кровь. Он превратился в берсерка, не чувствующего ничего, кроме потребности размозжить череп врага, как улитку о камень. Но в тот самый миг, когда окровавленный ключ начал свое движение вниз, откуда-то сзади его оплела золотая цепь, которая остановила удар, не дав ему толком зародиться. С молниеносностью опытного бойца строитель мгновенно расслабил руку и поддался за ключом, который полетел туда, куда тянула его неожиданная плеть. Тогда он резко дернул свое оружие вперед и вниз и закружился на месте, чтобы всей тяжестью своего тела преодолеть увлекающую ключ силу. Но невесть, откуда взявшийся хулиган, встряхнул цепь, и она расплелась с мелодичным звоном, освободив ключ. Гробовский, который готовился преодолевать сопротивление, но не встретил его, развернуло кругом. Он пошатнулся, сделал еще полоборота и очутился лицом к лицу со своим противником, отделенным от него 5 метрами грязной и стоптанной земли. Это был юноша, высокий и стройный, с золотыми волосами до плеч, который помахивал золотым медальоном в виде символа мира размером с блюдце на длинной цепи. Несмотря на утреннюю прохладу с залива, на нем были лишь джинсы. Низкорослому смуглому Гробовски он показался словно сошедшим с нацистских вербовочных плакатов. «Ты еще кто такой?» — рявкнул строитель. Потом понял, что сказал это на родном языке и повторил то же самое по-английски. Юноша слегка нахмурился, как будто этот вопрос его озадачил. «Называй меня радикалом», — ответил он с ухмылкой. «Я пришел, чтобы защитить народ». «Предатель!» Строитель бросился на него, замахнулся ключом. Радикал грациозным движением танцора отступил в сторону. Как бы бешено Гробовский ни нападал, сколь бы коварные ни делал выпады, противник каждый раз без малейших усилий ускользал от него. Раздосадованный тщетностью всех своих попыток ударить золотоволосого юношу, строитель снова набросился на Дугласа, который все еще стонал, лежа на земле. Но радикал был тут как тут, и его эмблема мира выписывала в воздухе перед ним золотистые восьмерки, отражала даже самые страшные удары поляка и рассыпала ослепительные искры, а солдаты и студенты все как один стояли, зачарованные этим зрелищем. Но если Гробовский не мог проникнуть сквозь защиту амулета, радикал, похоже, не хотел или не мог контратаковать. Когда строитель заметил это, он попятился, угрожающе размахивая ключом. Мгновение спустя радикал последовал его примеру, движением, текучим как туман. Войтек, принялся кружить против часовой стрелки, радикал не уступал. Постепенно поляк увел своего длинноволосого противника в сторону от распростертого на земле Дугласа. Быстрее вихря он развернулся влево и набросился на зрителей. Радикал, которого такой поворот событий застиг врасплох, не успел отреагировать вовремя. Он прыгнул вперед, подгоняемый отчаянием, и накинул свой медальон на толстую, как древесный ствол, шею под ободком каски. Цепь звякнула точно топор, вонзившийся в дерево. Этому удару далеко было до того, что мог бы нанести король ящериц, и он уж точно не шел ни в какое сравнение с чудовищной мощью ключа. Но его оказалось достаточно, чтобы в голове у строителя помутилось, и он полетел лицом в траву, грязь и растоптанные плакаты. Радикал возвышался над ним, медленно помахивая медальоном. Мгновение спустя к нему, потирая бок и морщась, присоединился Дуглас. «Похоже, он сломал мне пару ребер. Вот здесь!» — проскрежетал он знакомым тряским баритоном. «Что за дьявольщина?» Прямо у них на глазах нечеловечески мускулистая фигура строителя как-то сдулась и превратилась в коренастого, лысеющего мужчину в мешковатой одежде, который лежал, уткнувшись лицом в грязь, и рыдал, так, как будто у него разрывалось сердце. Дуглас стряхнул львиной гривой и обернулся к своему спасителю. «Я о том, Дуглас. Большое спасибо, что спас мою задницу». «Не стоит благодарности, приятель». Дуглас шагнул вперед и обнял высокого белокурого юношу. И толпа разразилась радостными криками. Солдаты Национальной гвардии обратились в бегство, бросив свой бронетранспортер. Когда зажужжали телекамеры, Том Дуглас провозгласил радикала своим товарищем по оружию и призвал устроить такой буйный праздник, подобного которому еще не видели в Бэй-Эре. Пока полиция держала свое тревожное оцепление, а Национальная гвардия зализывала раны, тысячи студентов хлынули в парк, чтобы чествовать героев-победителей. Брошенный бронетранспортер превратили в импровизированную сцену. По всему парку, словно разноцветные грибы, выросли палатки. Музыка, наркотики и выпивка лились рекой весь день и всю ночь. А центром всех этих торжеств были Том Дуглас и его таинственный избавитель, окруженные прекрасными, сговорчивыми женщинами. И едва ли нашлась бы среди них более прекрасная и более сговорчивая, чем похожая на тростинку брюнетка с глазами цвета спрессованного льда, которую все называли подсолнух, и которая точно приросла к боку радикала, как сиамский близнец. Незнакомец не назвал никакого иного имени и уклонялся от всех вопросов о своем происхождении, а о том, как ему удалось оказаться в нужном месте в нужное время, отвечал с застенчивой улыбкой. «Я оказался там, потому что был нужен, приятель». На рассвете следующего дня он незаметно ускользнул из редеющей толпы празднующих и исчез. Больше его не видели.